Эпилог. Приступая к последней главе, я задумался. Что еще хотел бы знать мой читатель об Австралии? О том, как живут иммигранты в этой стране, что они о ней думают? Как они к ней приспосабливались? Какие подводные рифы и мели их подстерегали? Как бы жил он сам, оказавшись на их месте? И вообще, есть ли рай на земле? К сожалению, рая нет на земле. А вот ад есть, и мы, люди, большие мастера создавать его. Вся история 20 века говорит об этом. Судьба, и особенно иммигрантская судьба, складывается из сложнейшего комплекса эмоций, поступков, случайностей, которые не поддаются простому анализу. Чем примитивнее живой организм, тем легче ему приспособиться к окружающей среде. И все же, слава Богу, что далеко не все из нас удовлетворяются только хлебом и зрелищами. В судьбе есть нечто неуловимое, связанное с полетом души. Именно поэтому, чем тоньше психика индивидуума, чем глубже он внедрен в свою культуру, понимает ее и дорожит ею, тем сложнее он приспосабливается к чужой культуре и тем тяжелее для него иммиграция. Помню, когда я только приехал в Австралию, мой друг и покровитель, о котором уже не раз упоминалось на этих страницах, хлопнул меня по плечу, сказал: «Киносценарий ты напишешь, не в этом проблема. А вот иди-ка ты сначала в университет, подучи английский, стань австралийцем». И я пошел. За партами сидели люди разных возрастов, национальностей и уровней образования. Справа от меня сидел веселый парень-таксист из Ташкента, а слева — грек, профессор философии Афинского университета. Таксист любил помечтать. Его мечтой было купить форд, вернуться с ним в Узбекистан и с шиком проехать по центру Ташкента, чтобы другие таксисты ахнули от зависти. Через месяца полтора парень уже неплохо жонглировал сотней английских слов, которых было достаточно для общения с пассажирами, и счастливым покинул курсы, пошел делать деньги. Грек же, наоборот, был мрачен. Ему тяжело давалось обучение. Его профессорский язык, на котором он общался со своими афинскими студентами, был языком Аристотеля, Плутарха, Сенеки. На более простом он не умел разговаривать, а главное — думать. Это был не его уровень мышления. А заговорить по-английски на его языковом уровне было несравнимо труднее, чем на уровне моего соседа справа. Каждое утро, почти плача, грек пытался объяснить мне, насколько примитивен и нелогичен английский язык, насколько он далек от высокой философии. Кончилось тем, что, отчаявшись, профессор уехал обратно в Афины. Я встретил его там через несколько лет, веселым и счастливым. Своего сокурсника-таксиста я тоже неоднократно встречал в Мельбурне, тоже веселым и тоже счастливым. О Ташкенте он больше не вспоминал. Ему и здесь было хорошо, как говорится, каждому свое. На нашем английском курсе было немало студентов из СССР, особенно молодых дам. Тут, в лоне свободы, их советское воспитание распускалось пышным патриотическим цветом. Основной их заботой на переменах был вопрос, шпион он или не шпион. Кто его подослал, КГБ или ГРУ? Кто он по званию, за кем следит? Как это он с советским паспортом живет здесь, в Австралии? Само собой разумеется, что речь шла обо мне. Тогда еще не успела выветриться из памяти австралийской секретной службы шпионское дело Петрова, так что сотрудники этой службы были начеку. Они приходили поговорить со мной, осведомлялись о моих делах и планах, потом, поняв, откуда пришел к ним сигнал, вежливо извинялись и дружески прощались. Шло время. Очень хотелось вернуться в свою профессию, снимать кино. Тем более, что телевидение предложило мне сделать документальную серию кинопутешествий по островным государствам Океании. Но как попасть туда? Получить визы этих государств на мой советский паспорт было почти нереально. Для этого потребовались бы многие месяцы, а телевидение не терпит таких сроков. И тогда мой друг и покровитель предложил выход из положения. «Попроси австралийское гражданство», — посоветовал он. «Я помогу ускорить получение паспорта. И живи как человек». «Да ты что?» — испугался я. «После этого мне уж точно никогда в Москву не вернуться, не увидеть родных и друзей». «Ерунда! Кто там в Москве узнает об этом паспорте?» — заключил мой друг и шутливо добавил. «Закончишь съемки и выбросишь его в корзину». Закончив съемки, я не выбросил его и остался австралийцем. Но все это, конечно же, только курьезы. Основные проблемы иммиграции лежат в другой плоскости. Первое впечатление от города, в который мы приехали 25 лет назад, рассказывает иммигрантка из Турции, было странным. Все чисто, красиво, но улицы пустынны. К этому мы в Турции не привыкли. Я работала день и ночь, шила, а муж устроился на фабрику. А чтобы еще подзаработать, он нанялся также и уборщиком в отель. Ему приходилось вставать в 3 часа утра, идти в отель, затем начиналась работа на фабрике. Вскоре он впал в тяжелейшую депрессию. Что касается детей, то старшая дочь ненавидела новую страну. Она была подавлена так, что 2 года болела, и врачи не могли понять, в чем дело. Единственной их рекомендацией было вернуться обратно в Турцию. Сейчас у нас все хорошо. Мы в достатке, имеем собственный дом, свой бизнес, дети давно уже взрослые, закончили университеты, внуки учатся. У всех у них нет проблем с английским языком, они австралийцы. А у нас с мужем все еще эти проблемы есть. Вообще, если честно признаться, то от иммиграции я ожидала чего-то большего. Это очень тяжело — иметь отношение сразу к 2 странам. Ты должен понять, какой из них ты принадлежишь, иначе ты исчезаешь как личность. «Это очень мирная и спокойная страна», — говорит другой иммигрант. «Но у меня в душе нет мира. Когда я покидал Гватемалу, я чувствовал, будто оставляю часть себя на этой земле. Мое тело живет в Австралии, а душа — на родине». А вот мнение россиянина, инженера-строителя, приехавшего в Австралию несколько лет назад. «Русские в Австралии никогда не голодали, но и счастливы по-настоящему тоже не были. Жизнь тут благополучная, сытая, размеренная, но скучная». Я мог бы привести и другие высказывания, где превалируют превосходные степени. Вот, например, слова тоже нашей соотечественницы, журналистки, переселившейся в эту страну. «Австралия обернулась для меня такой доброй страной, какая не могла привидеться даже в самом радужном сне». Обратите внимание, что все эти люди из разных стран, разных интеллектов, культур и жизненных позиций жалуются примерно на одно и то же. Они жалуются не на внешние факторы, в которых могли бы быть повинны страна, режим, система, климат, экономическое положение, а на факторы психологические, заложенные внутри нас. В более или менее резкой форме эта пересадочная болезнь затрагивает почти всех иммигрантов первого поколения. Одни приживаются быстрее, становясь полноценными гражданами, другие медленнее, а третьи вообще не приживаются, оставаясь на всю жизнь иммигрантами или покидают страну. Естественно, что первыми к новой культуре, языку и вообще окружающему миру приспосабливаются дети. И тут начинается извечный конфликт отцов и детей, но в удесятеренном накале, так как в нем проявляется не только конфликт поколений, но и конфликт культур, зачастую совершенно противоположных, что нередко приводит к тяжелейшему отчуждению между близкими людьми. Меня иногда спрашивают, а есть ли вообще формула иммигрантского успеха, формула счастья? Ну, по поводу счастья это вопрос не ко мне, а к Богу. А что касается формулы иммигрантского успеха, то я бы ответил так, хотя знаю, что некоторые с этим не согласятся. Успех или неуспех – заложено внутри нас, в нашем характере, в нашем понимании смысла жизни. Языковой или культурный барьер можно преодолеть. значительно труднее победить самого себя. Если человек приезжает не завоевывать мир, а просто жить и радоваться жизни, понимая ее высшую самоценность, если у него хватит сил перешагнуть через свои амбиции и начать все с нуля, понимая, что жизнь дала ему еще одну попытку, где шансы успеха и неуспеха равны, если он научится воспринимать неудачи без трагедии и, перешагнув через них, идти дальше, его почти наверняка ждет успех. Если же человек нацелен только на победу и в зависимости от нее оценивает свою жизнь, если он не может освободиться от груза прежних заслуг и каждую неудачу воспринимает как катастрофу, если у него нет трезвого взгляда на самого себя, его, скорее всего, ждет разочарование. Потребовались годы, чтобы до меня дошла простая истина. Человек может рассчитывать на успех лишь в том случае, если в его сознании будет заложен вариант неуспеха тоже. Как писал Пастернак, «Но поражение от победы ты сам не должен отличать». Все это простые истины, но как долго они иногда доходят до нас? Советская система воспитывала неплохих футболистов и хоккеистов, но все мы были очень плохими спортсменами на гаревой дорожке жизни. Как-то еще в 80-е годы в Нью-Йорке в застольной беседе с замечательным русским скульптором и, не побоюсь сказать, философом Эрнстом Неизвестным, мы затронули эту тему. Я спросил его: «Ты доволен эмиграцией? Доволен своей жизнью в Нью-Йорке? Ты достиг того, к чему стремился?» Он долго молчал, потом ответил: «Понимаешь, я родился на европейском континенте, в родительском доме на 5-м этаже. Прожил там полвека, и за это время силой труда или таланта с 5-го этажа докарабкался до 10-го. Потом я спустился вниз, переплыл океан и оказался на новом, малоизвестном мне континенте, где поселился на 1-м этаже. Мне бы здесь за оставшуюся часть жизни хотя бы до 5-го этажа, на котором я родился, добраться, не говоря уж о 10-м. Конечно, это всего лишь аллегория, но в ней много истины, связанной с эмиграцией. Недаром замечательный человек и ученый, друг Сахарова, Солженицына, Бродского, профессор искусств Ефим Эткинд, высланный из России советской властью за свободомыслие, писал, что надо спасаться не эмиграцией, а борьбой за переустройство своей страны. Надо обретать счастье вместе с ней. Так все же, что такое Австралия? Деревня, как иногда ее называют, или будущая владычица Азии, как предрекал ей почти 2 века назад Дарвин? Думаю, что и то, и другое тут переплетаются воедино. Согласен, что по сегодняшней интеллектуальной шкале ценностей Австралия значительно уступает многим развитым странам мира. Но будет ли эта шкала такой же в конце 21 века? И не изменится ли к этому времени система ценностей? Не думаю также, что в обозримом будущем оправдается прогноз Дарвина, и Австралия станет владычицей Азии. И не только потому, что рядом лежат такие страны с древнейшими культурами, как Китай и Индия. 21 век, не говоря уж о последующих веках, будет не временем завоевания древними культурами новых территорий, а временем формирования новой мировой культуры, объединяющей человечество. И, как мы видим, этот процесс уже идет. Австралия во многом напоминает Америку и своей историей, и своим колоритом. Когда Колумб открыл Америку, туда потянулся европейский люд, в массе своей нищий, но отчаянный, работящий, жаждущий экономического благополучия. Тот образ скрипящей телеги со скарбом, вошедший в историю как завоевание Дикого Запада, стал символом Америки. Так возникла американская культура труда, переросшая в культуру жизни, сформировавшую американский характер. Те, кто считает, что американцы жадные, что они думают и говорят только о деньгах, глубоко ошибаются в характере этой нации. Создать всего за несколько веков цветущую мировую державу первой величины на земле диких прерий, для этого надо было иметь не только мозги, но и огромное трудолюбие, а главное — твердый характер и ясную цель. Австралия идет примерно тем же путем. Не надо забывать, что каторжные поселения или золотая лихорадка — это всего лишь эпизоды из двух веков жизни страны, а остальное — это упорство и воля первопроходца, труд фермера. В отличие от Америки, большая масса людей, нашедшая здесь землю обетованную, приехала сюда после страшных мировых катаклизмов, войн, газовых камер, геноцида, обездоленная, зачастую находившаяся на краю гибели. Они целовали эту землю, искали здесь не наживы, а защиты и спокойствия. Это в большой степени формировала австралийский характер, характер нации. А ведь многонациональная страна с таким характером – это лучшее поле, на котором может прорастать новая общемировая культура. Не говоря уж о том, что здесь, как нигде, сошлись культуры тысячелетий, от палеолита до наших дней. И когда видишь древнего человека с мобильным телефоном, то понимаешь, что на твоих глазах зарождается новая цивилизация. А если к этому еще прибавить огромные пустующие территории страны, плюс современные технологии, то можно не сомневаться, что это страна с большим будущим. Я хотел бы закончить эту главу словами нашего соотечественника Максима Ушакова, которого я уже цитировал. Все 20-миллионное население Австралии можно охарактеризовать как довольно спокойную и самодостаточную нацию, знающую себе цену, но не распираемую сознанием собственной значимости. Когда идешь по улице и просто всматриваешься в прохожих, то видишь нормальные, без вычурности, улыбающиеся, без тени агрессии лица австралийцев. Уже через неделю после моего прибытия в Австралию я забыл об озлобленных, искаженных социальными катаклизмами лицах. Мельбурн, Москва. 2003-2010 годы.